Глава 17. МакГафферти сдержала слово. Эмма Сандлинг, урожденная Уэйлен, жила во Флориде. И в 7 часов утра следующего дня я уже сидел в салоне авиалайнера компании «Дельта», державшего курс на Дайтон-Бич. Из аэропорта в город я вначале катил по грандиозной скоростной дороге Дайтон Интернешнл, а затем поехал вдоль побережья по шоссе А1А. Это была выжженная солнцем полоса, по обеим сторонам которой располагались разнообразные забегаловки, мотели, площадки для мини-гольфа и залы для боулинга. Все пространство вдоль дороги было заасфальтировано. Единственными представителями царства флоры, если не считать чудесных зеленых оазисов, где играли в мини-гольф, оставались редкие пальмы с потрепанными ветром листьями. Время от времени в просветах между гигантскими отелями и кондоминиумами мелькало то, ради чего создавалась вся эта роскошь — белый песок и блеск Атлантики. Проехав несколько миль, я увидел огромную глыбу отеля «Адамс Марк». Гостиница «Брось якорь», где мне был забронирован номер, находилась в квартале отсюда, на противоположной от «Адамс», гораздо менее престижной стороне дороги. Гигантский рекламный щит в форме якоря возвещал о свободных номерах и специальных скидках для студентов и пожилых граждан. Если верить информации метеоканала, то температура и влажность в Вашингтоне и Дайтон-Бич должны были заметно отличаться в пользу последнего. Однако, выйдя из арендованной в аэропорту «Хонды» и «Сонаты», я этого совершенно не заметил. Плотный и влажный жар, источаемый раскаленным покрытием дороги, мог ошеломить кого угодно. Одувший из берега легкий бриз походил скорее на поток горячего воздуха из гигантского фена для сушки волос. Номер за 32 бакса в сутки оказался точно таким, как я и ожидал. Все маломальски плоские поверхности пестрели ожогами от сигарет. Телевизоры и лампы были наглухо привинчены к тумбам. За пульт дистанционного управления мне пришлось выложить залог в $20, а освежитель воздуха не справлялся с застоялым духом табачного дыма. Но комната была довольно большой и оснащенной кондиционером, который, в отличие от освежителя, со своей задачей успешно справлялся. Кроме того, в номере стоял телефон, и я мог пользоваться своим ноутбуком. Эмма Сандлинг, урожденная Сьюзи Уэйлен, работала недалеко, на одном из самых знаменитых в мире пляжей. Она арендовала легкий павильон в паре сотен ярдов от Адамс. Павильон именовался «Пляжный зайчик». Кроме того, она посещала по вечерам так называемый колледж пляжного сообщества Дайтона, уже успела одолеть половину курса под названием «Лечебное дыхание». Ее мальчишки ходили в 5-й класс летней библейской школы, действующей под эгидой церкви «Слово Божье». Уэйлен водила внедорожник «Субару» выпуска 1984 года, на номерном знаке которого имелся слоган «Спасем Ламантинов». Женщина снимала крохотную квартирку в Порт-Оранже, получая скидку с квартплаты за то, что мыла в доме коридоры и лестницы, и содержала в порядке помещение коллективной прачечной. Все эти сведения я получил по электронной почте от МакГафферти вместе со счетом за 2 часа работы и припиской «Да здравствует наш информационный век!». Я присел на кровать, потянулся и уставился в потолок. Получив сообщение от МакГафферти, я начал размышлять о том, как найти подход к Эмми Сандлинг. Я планировал отправиться в пляжный зайчик, арендовать шезлонг и зонтик, купить тюбик крема от загара и пытаться ее разговорить. Обычно мне это удавалось, ведь я как-никак считался приличным репортером. Я купил пропуск на день, выложил его на приборную доску и свернул на пляж вслед за черным джипом «Эксплорер». Мы катили вдоль песчаной полосы с предписанной скоростью 10 миль в час. Справа бесконечной шеренгой высились дома, стояли автомобили, и поблескивала водная поверхность бассейнов, принадлежавших гостиницам и кондоминиумам. Слева я видел белый песок, лес пляжных зонтов, море полотенец, скопление людей, бесконечный простор океана и синее небо. Найти место, где трудилась Эмма, было совсем просто. Женщина вела торговлю под громадным надувным зайцем в бикини. Рядом с павильоном стоял ее внедорожник. Дул довольно сильный бриз, и заяц подпрыгивал и раскачивался на металлических вантах. У служебного окна выстроилась небольшая очередь, состоящая в основном из почтенных полноватых пенсионеров и тощих подростков в бесформенных шортах. От окна отклеилась загорелая девица с бумажной корзинкой картофеля фри в руках. В этот момент я в первый раз и увидел Эмму Сандлинг. Женщина отсчитывала сдачу. Выехав с пляжа у Адамс, я проехал назад по дороге А1А и вернулся через тот же въезд, которым пользовался в первый раз. Теперь Сандлинг выдавала паре подростков широкие темно-зеленые лыжи. Эмма оказалась невысокой женщиной с волосами цвета меди, собранными на затылке в свободный пучок. На ней были и шорты, короткий топ и сандалии. На этот раз я успел заметить ее улыбку и веснушки на лице. Дежуривший на въезде парень меня узнал и знаком предложил проезжать без остановки. Не доехав до пляжного зайца, ярдов сто я приткнул сонату между белоснежным пикапом и ржавым блейзером. — Чем могу вам помочь? — с обворожительной улыбкой спросила она, и на ее щеках появились ямочки. — Всего лишь бутылкой воды. Без проблем. Вам маленькую или литровую? — Литровую. — Ну и правильно, — сказала она, доставая бутылку Дейзани из стоящего за ее спиной холодильника. — Стоит страшная жара, и надо бороться с обезвоживанием. Эмма положила сдачу на стойку и перевела взгляд на стоящую за мной женщину. Однако я не тронулся с места, настолько поразил меня ее беззаботный вид и какая-то незащищенность. — Что-нибудь еще, сэр? — чуть нахмурилась она. «Нет, — нет-нет, все в порядке, — поспешил ответить я. Найдя сравнительно безлюдное место, я постелил полотенце на твердый песок и, улегшись, стал следить, как на берег накатывают и тут же отступают волны. Дети бегали на перегонки с белой пены, строили песчаные замки и дарили своим мамам найденные ракушки. Кричали чайки, над головой кружили самолеты с развивающимися рекламными транспарантами. Мечтающие о роскошном загаре представительницы прекрасного пола недвижно возлежали на полотенцах, напоминая наслаждающихся теплом морских львов. Девчонки в бикини, повизгивая, входили на цыпочках в воду, а за моей спиной непрерывной чередой со скоростью похоронного кортежа ползли машины. Солнце нещадно жгло спину, а перед мысленным взором стоял образ Эммы Сандлинг. Моя кожа горела огнем, а, закрывая глаза, я слышал в голове какой-то стук, как будто кто-то непрерывно хлопнул дверью. Когда я вернулся к машине, стук прекратился, и его место заняла невеселая мысль — ничего из этого не выйдет. Видимо, я с самого начала себя обманывал, предполагая, что это сработает. Я, конечно, мог сблизиться с Эммой Сандлинг, даже стать ее другом, но что произойдет, когда я перейду к интересующему меня предмету? Как она поведет себя, если новоиспеченный приятель вдруг заведет разговор о похищении ее сыновей? Событий, которые она хотела навсегда похоронить в прошлом. В машине было так жарко, что на сиденье мне пришлось положить испачканное песком пляжное полотенце. Рулевое колесо обжигало руки. Вернувшись в отель, я открыл записную книжку, чтобы освежить в памяти полученный от МакГафферти распорядок дня Эммы Сандлинг. Наконец я влез в шорты, натянул футболку и отправился бегать по тротуару вдоль дороги А1А. Ритмичные движения и жара привели меня в транс, который, как я надеялся, мог вызвать новые свежие идеи. Я бежал полчаса прочь от отеля и столько же времени обратно. Оказавшись снова в прохладном номере, я принял душ. Самые разные идеи рождались и тут же умирали. Я думал, что мог бы заставить тему говорить, надавив на нее. Она скрывается, я теперь знаю где. Я могу пригрозить ей разоблачением, она пойдет на сделку, чтобы не ломать свою жизнь и не пускаться снова в бега. Но этот шантаж не тянул даже на план «Б». Пойти на него я не мог. Оставалось одно — целиком отдаться на милость Эммы Сандлинг. Благодаря МакГафферти я прекрасно знал распорядок дня Эммы Сандлинг. Она закрывала пляжный зайчик в 5 и ехала в Ормонд-Бич, чтобы забрать детей из летней библейской школы. Наскоро перекусив забегаловки, Эмма везла парней в Орландо к няньке, едва успевая на занятия в колледж, начинавшиеся в 7 вечера. Учеба кончалась в 9:30, и Эмма, забрав близнецов, ехала домой. Очень длинный день. Я, конечно, мог бы сразу явиться к ней домой, но мне казалось, что лучше поговорить с Эммой без детей. Тогда она будет чувствовать себя более уверенной. Если бы мне хватило терпения выждать до утра и встретить ее у пляжного зайчика еще до открытия, но у меня не было на это сил. Если мне удастся найти ее машину рядом с колледжем, я подожду ему там. У меня оставалось достаточно времени, чтобы проверить электронную почту. В компьютере оказалось сообщение от Петрич. К письму были приложены полицейские документы, касающиеся монеты бумажного кролика. Я прочитал оба досье, но вся новая для меня информация содержалась лишь в одном абзаце, где эксперт по оригами говорил о найденной в моем доме фигуре. Я не могу изучить технику изготовления фигуры, не разрушая образец. Однако в результате визуального осмотра можно предположить, что мы имеем дело с модифицированной версией кролика Ланга. Эта фигура средней трудности является производной одного из множества кроликов, созданных известным мастером оригами доктором Джозефом Лангом. Я попытался смотреть телевизор, но непрерывная реклама, идиотский хохот и краткие сводки новостей сводили меня с ума, действовали на нервы, как скрежет ногтей по грифельной доске. Я вырубил ящик, но стало еще хуже. Я остался один на один с переизбытком адреналина в крови и медленно текущим временем. Тогда я пошел на пляж, чтобы немного успокоиться под мерный шум прибоя. Однако, расхаживая по песку, я каждые несколько минут поглядывал на часы. В 9 вечера, когда небо с высокими перистыми облаками стало розовым, я катил по бульвару Клайда Морриса. Свернув на скоростную дорогу, я почти сразу же съехал с нее на громадную парковку колледжа. Площадка наполовину опустела, но в то время, когда сюда приехала Эмма, она наверняка была заполнена, поскольку я обнаружил ее Субару на самом краю. В том, что это ее машина, сомнений быть не могло. На номерном знаке красовался призыв «Спасем Ламантинов», и, тем не менее, я сверил цифры номера с теми, что прислала мне МакГафферти, цифры совпадали. Часы показывали 9:45. Я поставил машину неподалеку от Субару и немного послушал радио. Однако через несколько минут, с недаемым нетерпением, вылез из автомобиля. Одинокая фигура у машины могла вызвать подозрение, поэтому я двинулся к узкой зеленой полосе, отделяющей парковку от подъездной дороги. Остановившись в камышах под тенью пальм, я под шорох листвы забормотал себе под нос. Я не сразу понял, что репетирую роль, как делал это, готовясь к выходу в прямой эфир. Я понимал, что это глупо, поскольку гладко сказать то, что я собирался, было невозможно. Однако продолжал подбирать слова и искать варианты. «Эмма, меня зовут Алекс Каллахан, и со мной произошла такая же трагедия, как с вами. Эмма Сандлинг, мне нужна ваша помощь. Эмма!» Стемнело. Зажглись фонари, и в лучах света роилась мошкара. Со стоянки уехали еще несколько машин, и в нашем секторе их осталось не более 10. И вот вдали замаячила фигура, но я почти сразу понял, что это не Эмма. Ко мне приближался подросток в мешковатых штанах и с наушниками на голове. Парень забрался в ржавую Тойоту и укатил прочь. Через 5 минут я увидел ее. Эмма торопливо шагала к своей машине. Я, сообразив, что выступившая из тени фигура способна напугать кого угодно, двинулся к автомобилю. Вначале, чтобы оправдать свое присутствие рядом с машиной, я хотел открыть багажник, но передумал и поднял капот. Похоже, это была ошибка. Эмма достала ключи и, прежде чем открыть дверцу, бросила в мою сторону усталый взгляд. Я замер, словно меня разбил паралич. Она села в машину, опустила стекло и включила зажигание. Двигатель был неважно отрегулирован, делая на холостом ходу слишком много оборотов. К тому времени, когда я, взяв себя в руки, смог двигаться, она уже застегивала ремень безопасности. Я подошел к ней и произнес, подняв руку: «Простите, извините, но я очень тороплюсь. Подождите», — сказал я и тоном профессионального репортера выпалил, — «у нас с вами одна и та же трагедия». Эта заранее отрепетированная фраза звучала нелепо даже для моего уха. Эмма сдвинула брови с таким видом, словно пыталась в уме перевести слова с плохо знакомого ей иностранного языка. «Меня зовут Алекс Каллахан», — теперь я говорил так быстро, что проглатывал слова. «Вы, наверное, видели это в новостях. Моих детей, Кевина и Шона, похитили. Ваша трагедия, Эмма, закончилась, а моя продолжается. Мне нужна ваша помощь, мне нужен...» Я думаю, что решающую роль сыграло упоминание ее имени. Все, что я говорил до этого, не произвело на нее ровным счетом никакого впечатления. Но прозвучало имя, которым она ныне не пользовалась. До Эммы вдруг дошло, о чем идет речь. И в ее глазах я увидел ужас. Машина рванулась с места, выбросив из-под задних колес фонтаны гравия. Все, я провалил дело. Но паники я не испытывал, поскольку она в любом случае не могла от меня скрыться. Однако в этот момент я был не в силах ни двигаться, ни даже дышать. Казалось, меня придавила к земле сама атмосфера, плотная и тяжелая. И когда она вернулась, я стоял на том же месте. Эмма остановила машину и открыла дверцу. В салоне автомобиля вспыхнул свет, и в этой иллюминации она была мне хорошо видна. — Простите меня, — сказала она, — я очень перед вами виновата. В этом деле так много негатива, что я единственный человек, который мог вас по-настоящему понять и посочувствовать, делала все, чтобы остаться в стране. Конец фразы повис в воздухе, и она некоторое время молчала. Шум на скоростной дороге становился громче, движение набирало силу. — А когда я по телевизору увидела ваших мальчиков, о боже! Судорожно вздохнула Эмма. «Я сразу поняла, что это он. Я знала это, и я подумала... Знаете, что я подумала?» Ее голос снова сорвался. Эмма вздохнула и с трудом выдавила. «Я подумала, как хорошо, Господи, теперь он к нам не вернется!» Подавив готовые вырваться рыдания, она прошептала. «Простите меня!» «Послушайте...» — начал я. «Все окей. Я понимаю...» «Нет», — оборвала меня Эмма. «Совсем не окей. Мне так стыдно. Дело в том, что когда мальчики объявились в Юрике, все, как я думала, и все должны были страшно обрадоваться, но на деле все оказалось не так. Конечно, было много шума о чуде и всем таком прочем, но для них этого было мало. Сказки со счастливым концом хватило лишь на 48 часов, после чего они вновь начали обсасывать нашу трагедию, соревнуясь в том, кто изложит ее отвратительнее и грязнее. Мне было так трудно. Дети вернулись, а у меня их снова отняли. — Не могу поверить. Она покачала головой, постучала ногой по полу, достала сигарету, зажгла ее и сказала. — Стараюсь бросить. Во всяком случае, никогда не дымлю при мальчиках. — Правильно делаете. — Вы должны меня понять, — продолжала она. Я до сих пор боюсь, что они найдут способ отнять у меня мальчиков. Вы мне верите? Я вас прекрасно понимаю. А вот они до сих пор не верят в мою невиновность. Они не поверили в то, что Далт уехал только потому, что испугался, когда я позвонил ему из полицейского участка и сказал, что случилось. У него было не очень простое прошлое, и он даже побывал в тюрьме. Мне это было известно. Но я не знала, что он освобожден условно. После того, как копы не смогли его найти, они зациклились на версии, что мы на пару инсценировали похищение. Никто не хотел верить в простую истину, что парень испугался. Они все время думали, что найдут детей где-нибудь в земле. Некоторые, правда, считали, что мы с Далтом продали мальчишек в сексуальное рабство или что-то в этом же роде. Эти ждали, что Далт явится с повинной и во всем признается. Неужели? Точно. А когда дети появились... Эти типы, как мне казалось, сожалели, что мальчиков никто не трахал. По правде говоря, парни вернулись в хорошем состоянии, более или менее хорошем. Какое разочарование! И вся эта банда просто не могла оставить ребятишек в покое. Они продолжали их терзать. Думаю, и мне они по-прежнему не верили. Я вам сочувствую и понимаю, как никто иной. Но я в отчаянии, поэтому обратился к вам. Я думаю, что мои близнецы сейчас в руках того мерзавца, который похитил ваших детей. Эмма отвернулась, а когда снова обратилась в мою сторону, я увидел, что она плачет. — Знаю, — прошептала Эмма, закрыв лицо ладонями. — Значит, честно говоря, не думаю, что смогу вам чем-то помочь. Отчасти потому, что полиция сосредоточила все свое внимание на Далте. И мне, и отчасти в силу того, что у копов не было никаких улик. Камера наружного наблюдения на заправочной станции запечатлела трейлер, но номерной знак в кадр не попал. Водитель видела кучу народу, но на нем было что-то вроде униформы, синие комбинезоны и бейсболка, как у ремонтных рабочих. В видеополе камеры наблюдения парень не попал. Вы согласитесь со мной поговорить, поделиться всем, что вам известно? Эмма внимательно на меня посмотрела. — Да, если моя жизнь не станет сюжетом статьи в National Inquirer. — Не знаю, что смогу открыть для вас полезного, но... Она пожала плечами. — Огромное вам спасибо. Эмма подавила вздох и взглянула на часы. — Нянька, наверное, уж сходит с ума. Не говоря уж о том, что мальчишек пора укладывать спать. Может быть, загляните утром в зайчик. — Не знаю, почему. Я вдруг решил сыграть невинность. — Зайчик? — Да, я ж там видела. Вы купили у меня бутылку воды. Эмма постучала кончиком пальца по виску и добавила, как жаль, что я не видела парня, укравшего ребятишек. У меня абсолютная память на лица, я их никогда не забываю.